среди которых как горы громоздились туши забитых гигантов. Два людовища, одно из которых было с корабля «Навка», оказались опутаны сетями. Дикари ворвались в корабль «Гроб» и начали громить его, но, заметив «Навка» и «Дождилику», удивленно столпились у загона. «Они похожи на людей. Сиюз беспощадный», — произнес один из них, обращаясь к соседу. «С длинной шерстью эта женщина, Бетельгейзе свирепый. Я полагаю, что из них потом тоже вырастут людовища. Их надо убить». Воины замолчали, оценивающе глядя на пленников. «Тогда нам не будет от этого пользы», — сказал еще один. «Можно убить их не до конца, и мы получим удовольствие, когда будем смотреть, как они умирают», — предложил четвертый. «Ты согласен со мной, Альтаир Седовласый?» «Нет, Альдебаран глупый», — ответил седой дикарь. «Сегодня ночь звездного сошествия, мы не успеем насладиться их смертью». Воины погрузились в размышления. «Мы можем либо убить их, либо убить медленно, — наконец сказал Бетельгейзе свирепый. — Ничего другого мужчина придумать не может. В битве и на охоте за меня думает мое копье, — добавил Альдебаран и поглядел на Альтаира. — Пусть будет битва или охота на пленников, и мы придумаем». «Нельзя в один день битвы с людовищами и ночью звездного сошествия устраивать еще и охоту», — упрямо возразил Альтаир. «А, впрочем, я думаю, что пусть решит удивляющий толкованиями». Согласившись с этим, воины выломали решетку и вывели пленников с корабля. На лугу, куда приземлились людовища, остались два гигантских железных ящика. Остальные, видимо, сумели улететь. Повсюду, как на базаре, уже сновали женщины, бегали дети, стоял галдеж. Навка, Дождилика под охраной поднялись на холм, и их глазам открылась панорама Идаруи. Вниз убегали луга, часто покрытые рощами. Подковы их охватывал курчавый лес. Кое-где поблескивали ручьи, сияло лучезарное небо. Картина была бы просто райской, если бы совсем недалеко все это великолепие не обрывалось, точно отрезанное ножом. Дальше, до самого горизонта, расстилалась слегка прикрытая маревом черная и мертвая страна, где с трудом угадывались какие-то горные хребты, ущелья и долины, а у самого горизонта отчетливо виднелась гигантская статуя с протянутой к солнцу рукой. — Антегр видит нас! — с робостью сказал один из воинов. Конвой торопливо двинулся вниз, и из-за деревьев показалось селение. Видимо, людовища давно облюбовали Идарую и часто наведывались сюда за материалом для своих операций. Домами в деревне аборигенов служили их корабли, захваченные в боях. Конвой остановился на площади, и вокруг сразу же собралась толпа. Вдруг раздался истошный вопль. Толпа расступилась, и к пленникам на четвереньках выбежал какой-то человек. «Удивляющие толкованиями!» — зашумела толпа. Шаман был одет в лохмотье, на его голове косовалась корона из волос, вымазанных в глине. Он, трепеща, подполз к ногам пленников и с криком отскочил. «Смотрите, смотрите!» — корча завопил он. «У него третья нога, как у бога Скиапарелли!» Толпа потрясенно онемела. Навкой сам глянул на свои ноги, пораженный известием шамана. «А у нее третья рука на голове, как у бога Лапласа, а у него когти и сабли, как у бога Кеплер. О, я страшусь, я страшусь!» Шаман кинулся в толпу, но два дюжих воина поймали его, опасливо поглядывая на пленников, подтащили к ним поближе и оставили, торопливо отбежав. Шаман горько зарыдал, качая короной. — Я ужасаюсь, я дрожу! — пожаловался он. — У нее во лбу третий глаз бога Ловелла, а у него сверху растут рога, как у бога Коперника. Это не люди, это не люди, это великие боги приняли человеческий облик и спустились из своих небесных хижин посмотреть на нас. «А почему мы не видим их?» — недоверчиво спросил